Вискас вернулся. А эта стерва стоит на кухне с разбитым носом, в футболке, испачканной кровью, стоит и ревет. А вдруг это хозяева, девчонки, те самые, что ее подослали? Аспирин метнулся к двери и задвинул засов. Пусть у них дрель, пусть дубликаты ключей, пусть автогент, в конце концов. Он успеет позвонить 02 и достать пистолет. Пусть приходят. Звонок повторился. Аспирин, поднявшись на цыпочки, шарил рукой по верхней полке шкафа. «Где?» «Вот-вот он. Пыльная рукоятка, давно не тренировался. Ни ко времени, да и духу не всегда хватает. Пистолет нелегальный, разрешения нет, купил сдуру. Или не сдуру?» «Не открывай», — сказали у Аспирина за спиной. Он вдруг вспомнил, идиот, что девочка стоит и наблюдает за его манипуляциями, и если увидит оружие, стукнет ментам при первой же возможности. Дяденьки милиционеры, а у него ствол припрятан. Он быстро отдернул руку, вытер штаны. Девчонка, прожженная, наверное, уже догадалась. «Дяденьки милиционеры, посмотрите, у него на антресолях». Звонок прозвучал в третий раз, длинно и настойчиво. «Что со мной стало за прошедшие сутки?» — подумал Аспирин. «И я совсем слетел с катушек. Может, это пришел почтальон или консьержка тетя Света? Что такое есть в этой девчонке, что из-за нее я глупею? Вместо того, чтобы поскорее выбраться из дерьма, все глубже в него забираюсь». Он поднял стальной язычок, прикрывающий стеклышко глазка, и тут же вообразил, как пришелец снаружи подносит к стеклышку дуло пистолета. Он мигнул, увидев искаженные линзами коридоры и человеческую фигуру в двух шагах от двери. Уже хорошо, пластырем глазок не заклеивали и ладонью не прикрыли, и лампу в коридоре не выкрутили. Пришел незнакомый мужчина. Это все, что Аспирин смог определить. «Кто там?» — спросил он тоном человека, которого побеспокоили понапрасну. «Я за вашей гостьей», — послышалось снаружи. «Она вам еще не надоела?» Аспирин оглянулся. «Не открывай». Девчонка стояла в дверях кухни, прижимая к груди медведя, глядя на Аспирина снизу вверх. Она не боялась ни темной подворотни, ни наступающей шпаны, ни Вискаса с его угрозами, ни тем более Аспирина. Сейчас в ее голубых глазах был ужас. «Я заберу у вас Алену», — сказали из-за двери. Она совсем отбилась от рук, извините. «Не открывай». Девчонка сгорбилась у дверного косяка. «Это он. Он меня нашел». «Вот и все», — подумал Аспирин с угрюмым облегчением. «Кто бы ни был этот пришелец, какие бы отношения ни связывали его и девочку, приключение, кажется, подошло к концу, и завтра я поверю, что никакой Алены здесь не было». Он отодвинул засов. «Алеша», — сказала девчонка глухо, — «не только ради меня. Не открывай, пожалуйста. Он не войдет, пока сам ты его не впустишь». Аспирин щелкнул верхним замком. Он боялся, что девчонка повиснет на нем, начнет рыдать и клянчить, но она стояла, как приклеенная, в дверях кухни и только ниже и ниже сгибалась, будто у нее болел живот. «Может, это ловушка?» — неуверенно подумал Аспирин. «Может, они сговорились? Может, они только и ждут, чтобы я открыл дверь?» «Кто вы такой?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал начальственно. «Вам паспорт показать?» — за дверью послышался смешок. «Покажите», — предложил Аспирин. «Я хочу знать, кто вы такой, кем вы приходите с этой девочки, и почему вы не смотрите как следует за ребенком. Вы ее отец?» «Алексей Игоревич, вас это в самом деле волнует?» Аспирин снова посмотрел в глазок. Пришелец ухмылялся. «Не открывай», — прошептала Алена, сползая вниз по дверному косяку. «Пожалуйста». Она выглядела плохо. Нос и губы засохшие крови, лицо бледное, в глазах паника, под глазами круги. Вряд ли так можно притворяться. «Откуда вы меня знаете?» — спросил Аспирин. «Впрочем, неважно». «Девочка не хочет с вами идти. Я звоню в милицию». «Да что вы как попугай!» — устало сказали снаружи. «Надеялись бы, что поможет, 5 раз бы уже позвонили.